еловой корой покрыл, для красы посадил на крышу берестяного петушка. А проходила мимо избушки лиса, лечея, плачея. Заметила лиса дымок. Заяц печку топит, стучит в оконце. «Кто там?» — спрашивает заяц. «О-о-о! Это я, лечая, плачея, иду с дальней дороги, ноженьки попритерла, намочил меня дождик, пусти, дружок, обогреться, хвост обсушить». «Пожалуйста, заходи, грейся», — говорит заяц. Вошла лиса в заячью избушку, присел на лавку, протянул через всю избушку хвост, заяц ступить некуда. Уж кое-как устроился под порогом. А лиса ночь проспала и днем не уходит. Собрался заяц утром печку топить, а лиса ему: «Ох, зайчища, поворотиться не умеешь. Уж очень много вас, зайцов, в лесу развелось. Уходи, косой, покуда цел». Вышел из своей избушки заяц, заплакал. Идет он по лесу, горько плачет, а навстречу ему старый пес-полкан. — Здравствуй, Вася! Что так горько плачешь? — Ах, полканушка, как не плакать! Была у меня избушка под зеленой елкой. Жил я, поживал, никого не трогал, а проходил мимо леса, лечей, плачея, попросил обсушиться. Пустил я лису, а теперь сам не рад, выгнал меня лиса из моей избушки. И того горше заплакал заяц. — Не горюй, не плачь, Васенька! — говорит полкан зайцу. — Помогу тебе выгнать лису. Подошли они к избушке. Стал полкан на завалинку. — Ау-ау-ау! Уходи, лиса, из зайцевой избушки! А лиса отвечает за стеной голосом волчьим. — У-у-у! Как и выскочу! Как и выпрыгну! Пойдут клочки по заулочкам! Испугался полкан, — говорит зайцу. — Ну, Вася, видно, у тебя в избушке не лиса, а сам серый волк. Засел у меня зубы старые, мне волка не одолеть. Не гневайся на меня, я пойду. — Что ж мне гневаться, — говорит заяц, — и на том спасибо. Пошел полкан своей дорогой, а заяц присел на пенек, опять горько плачет. А проходил лесом баран. — О чем, Вася, плачешь? — Дорогой друг бараша, — говорит заяц, — как мне не плакать? Была у меня избушка под зеленой елкой. Пустил я обсушиться с лесу, а теперь сам не рад, выгнал меня лиса из моей избушки. — Это беда, не беда, — говорит баран, — помогу тебе выгнать лису. Подошли они к избушке, поднялся баран на приступочку. — Бе, бе, уходи, лиса, из зайчьей избушки! Отвечает лиса за стеной голосом волчьим. — У-у-у, как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. Испугался баран, — говорит зайцу. — Видно, у тебя в избушке сам серый волк живет. Мне с волком плохо тягаться. Не гневайся на меня, Вася, я своей дорогой пойду. — Что ж мне гневаться, — отвечает заяц, — и на том спасибо. Убежал баран в лес. А заяц выскочил на полянку, присел под кусточек, опять плачет горько. А ходил по полянке веселый петушок Петя, собирал зернышки, клевал червяков, увидал петушок зайца. — Эй, зайенька, о чем горько плачешь? — Ах, Петя-петушок, как не плакать! Была у меня избушка под зеленой елкой, пустил лису обогреться, а теперь не рад, выгнал меня лиса из моей избушки. — Эй, есть о чем, Вася, плакать, — говорит петух, — я лису прогоню, вытирай слезы, иди за мной. — Нет, Петя, не выгонишь, — плачет заяц, — полкан гнал, не выгнал, баран гнал, не выгнал, где ж тебе, петуху, выгнать лису? — А если не выгнать, так сама уйдет. Подошли они к избушке, взлетел на крышу петух, захлопал крыльями. Громко запел: «Кукареку! Солнышко встало! Встает охотник Микитов, берет ружье и идет в лес добывать лису! Кукареку! как услыхала про охотника Микитова лиса!